Массаж при плоско-вальгусных стопах. В детском возрасте плоскостопие чаще сочетается с отклонением пяток к наружи. Такие стопы называют плоско-вальгусными. В этом случае проводится дифференцированный массаж нижних конечностей, то есть одни мышцы необходимо расслаблять, а другие, наоборот, тонизировать. План массажа тот же, что и при плоскостопии, однако есть некоторые отличия в методике и технике. План массажа. Первое. Поясничная область. После общего поглаживания всей спины проводится поглаживание области поясницы от позвоночника в обе стороны и к низу. Затем тщательное растирание, применяя достаточно интенсивные приемы. Растирание тыльной поверхностью согнутых пальцев, основанием ладоней, пересекание, разминание в виде надавливания, сдвигание. Ударные приемы не проводятся. Второе. Ягодично-крестцовая область. Поглаживание в круговом или X-образном направлении. Растирание интенсивное, особенно крестцовой области. Разминание ягодичных мышц выполняется двумя руками, поперечная, разнонаправленная, энергично, но мягко. Ударные приемы, поколачивание, рубление, можно применять смело, они хорошо укрепляют мышцы. Третье. Массаж задней поверхности ног. Вначале проводится поглаживание по всей длине ноги, затем массируют отдельно бедро, голень, ахиллово сухожилие, подошву, бедро. Поглаживание, глубокое, выполняется снизу вверх от подколенной ямки по задне-наружной поверхности до подъягодичной складки. Растирание энергичное, разминание продольное или поперечное. Часто делается в сочетании с потряхиванием для лучшего расслабления мышц. Можно применить легкие ударные приемы, например, похлопывание. Голень. На задней поверхности голени проводится дифференцированный массаж, так как состояние головок икроножной мышцы различно. Наружная головка излишне напряжена, внутренняя ослаблена и растянута. После общего поглаживания производится избирательное воздействие на икроножную мышцу, а также и на мышцы глубокого слоя, лежащие под ней. По наружной латеральной головке выполняется легкое растирание подушечками пальцев, широко используются расслабляющие приемы, поглаживание, мягкое и сильное, разминание в сочетании с потряхиванием, вибрация, растяжение в сочетании с вибрацией. На внутренней, медиальной головке применяют стимулирующий, тонизирующий массаж. Интенсивное растирание, энергичное разминание, легкие ударные приемы, поколачивание, рубление. Ахиллово сухожилие. Здесь используют щипцеобразное поглаживание, щипцеобразное растирание и разминание. Особое внимание следует уделить местам перехода сухожилия в икроножную мышцу и прикрепления его к пяточному бугру. Подошвенная поверхность стопы. Положение стопы при массаже подошвы – легкая супинация, подъем внутреннего края стопы. Одна рука поддерживает стопу, другая производит массажные приемы. В данной области применяют самые интенсивные приемы поглаживания и растирания, гребнеобразные. Причем, если ребенок боится щекотки, попробуйте воздействовать еще глубже. Чем глубже проводится прием, тем больше его успокаивающий эффект. Кроме того, можно сделать легкое рубление или поколачивание, а затем провести разминание наружного края стопы. Затем массируется задняя поверхность другой ноги. Ребенок меняет исходное положение, переворачивается на спину, валик помещается под колени для лучшего расслабления мышц бедра. Четвертое. Массаж передней поверхности ног. Поглаживание по всей длине ноги. Затем нога массируется в последовательности. Тыльная поверхность стопы, голеностопный сустав, голень, коленный сустав, Бедро. Тыльная поверхность стопы. Здесь проводится расслабляющий массаж. Большое количество поглаживаний, потряхиваний, поперечное растирание пальцев стопы, граблеобразное межкостных промежутков, сдвигание костей плюсны относительно друг друга, разминание плющеобразное краев стопы. Стопа удерживается в положении легкой супинации. Голеностопный сустав. При массаже этой области особое внимание уделяют внутренней лодыжке. Кроме кругового поглаживания и растирания, делают тонизирующие точечные надавливания вокруг лодыжки. Передняя поверхность голени. Массаж носит расслабляющий характер. Применяется поглаживание по передне-наружной поверхности голени, легкое растирание, мягкое разминание и вибрация по длине мышц ладонью. Коленный сустав. Круговое поглаживание и растирание. Передняя поверхность бедра. Массаж традиционный. Применяются все обычные в этой области приемы. Не забудьте, что массаж делать надо на обеих ногах. Продолжительность всего сеанса массажа без упражнений 15-20 минут. Курс 12-20 сеансов ежедневно или через день. Эффективным считается повторение курса 3-4 раза в год, обязательно в сочетании с лечебной гимнастикой. Массаж нормализует тонус мышц стопы и голени, укрепляет ослабленные растянутые мышцы и расслабляет напряженные, а это очень важно для восстановления их согласованной работы. Кроме того, улучшая кровоснабжение и иннервацию, массаж способствует улучшению питания мышц, связок и костей стопы. Приносит облегчение в случае болей в стопах и восстанавливает нормальные условия для развития и роста нижних конечностей.